Глава 14. Когда, наконец, мы доползли до дома 128 на Ялтинском шоссе, солнце почти скрылось за горизонтом. Я не думал о том, как в такой поздний час мы будем добираться до Судака, все автобусные рейсы давно закончились. Меня куда больше занимала предстоящая встреча с патологоанатомом. Если, конечно, он еще был дома. Я поискал на двери калитки кнопку звонка, но ее не было, и мне пришлось постучать по синему почтовому ящику, который издал вполне громкий консервный звук. Ожидая увидеть на пороге дома этакого мрачного эскулапа, привыкшего иметь дело с покойниками, я был несколько удивлен, когда с крыльца к нам спустился плотненький, невысокий мужчина в майке с заметной лысиной, красными щечками, маленькими глазками и удивительно приятной улыбкой. «Во! Сразу двое!» — приветствовал он нас, расставив руки в стороны, словно мы были знакомы уже много лет. И без бутылки. «Вы ко мне, мужички, или просто так по ящику барабаньте?» «Нам нужен Евгений Блинов», — сказал я. «Это я и есть», — кивнул мужичок и стал открывать щеколду. «По какому вопросу, интересно, вы ко мне пожаловали?» «Видите ли, ваш адрес дал мне Володя Кныш, но он очень просил на него не ссылаться, что, собственно, я и делаю». «А, почему-то обрадовался Блинов, положил свои руки на наши с Лешей плечи и повел в дом. «Это тот блондинистый лейтенант с васильковыми глазками. Как он поживает?» «Как и прежде, распугивает своим большим пистолетом курортников на пляже». «Вы самогонку пьете?» Из распахнутой настежь двери нам под ноги кинулась какая-то обезумевшая курица, и я просто чудом не наступил на нее. Блинов как-то смешно выругался, что-то вроде «чтоб щи из тебя прокисли», и первым зашел в дом. Мне достаточно было беглого взгляда по прихожей и комнате, чтобы определить жилище закоренелого холостяка, но все же я уточнил, вы один здесь живете? «Почему один?» — немного обиженно ответил Блинов, смахивая с круглого допотопного стола несвежую скатерть и кидая ее куда-то в угол. «У меня кошка есть, псина немолодая, но умная, куры и прочая тварь. Присаживайтесь, мужички. Кто где может?» Он подошел к холодильнику, заваленному сверху стопками книг и толстых тетрадей, открыл его и несколько мгновений смотрел в пустую утробу, почесывая затылок. «Вот черт», — пробормотал он, — «а мне казалось, что здесь еще кусок мяса завалился». «Наверное, котяра слямзила. Ладно, сейчас произведем вскрытие курицы, а потом я угощу вас чехохбили. Вы когда-нибудь ели настоящий чехохбили с кинзой и обжаренными на открытом огне потрошками?» Мы с Лешей переглянулись и, кажется, заметили на физиономиях друг друга тень отвращения. Лично я видел в Блинове только патологоанатома, но никак не повара. Блинов, кажется, догадался о наших чувствах, он замер, подозрительно глядя то на меня, то на Лешу. «Так-с, и вы тоже. Вот вам и ответ на вопрос, почему я живу один». Он вышел из комнаты. «Цып-цып-цып-цып-цып-цып, ну иди сюда, идиотка». «Видите ли, мужички», — крикнул он нам из прихожей, «я не допускаю к плите женщин. Это мое хобби, и, если хотите, принцип, унаследованный от моих предков-мусульман. Мясо должен готовить только мужчина. Большинству женщин, которых я приводил в этот дом, это очень нравилось. Но потом, когда я рассказывал им о своей работе, они брезгливо кривили свои мордашки, как только что вы, и наутро уходили, больше не возвращаясь. Удивительная впечатлительность. Эй, кто будет держать курицу за ноги?» Я толкнул Лешу локтем и показал глазами на дверь. Он снова скривился. «Ты же анестезиолог?» — пристыдил я его, призывая к мужеству. Это подействовало. Леша вышел, и через минуту я услышал удар топора и булькающие хрипы обезглавленной идиотки. «Заливай кипяток!» — командовал Блинов. «Так, отлично. Теперь общипаем. Это я сам сделаю». «Значит, вы, насколько я понял, из милиции? Или притворяетесь милиционерами? И пришли поговорить со мной, разумеется, не о живописи. Когда в таком случае вы намерены поговорить? Я имею в виду до еды или, так сказать, в процессе?» до еды», — в один голос ответили мы с Лешей. «Как будет угодно». Блинов вошел в комнату, вытирая руки тряпкой. «Ну-с, что вас интересует? Простите, я не знаю, как величать». Мы по очереди представились. Блинов вынул из буфета 3-литровую банку, на дне которой плескалось мутное пойло. Когда он разливал жидкость по стаканам, я не кстати вспомнил какую-то дикую байку про то, как студенты мединститута украли с кафедры патологии и каких-то там аномалий заспиртованный человеческий эмбрион. Уникальный экземпляр выкинули, а спирт преспокойно выпили. «За знакомство!» — предложил Блинов и одним махом вылил жидкость в рот. Я медленно цедил самогонку, изо всех сил проталкивая ее в отчаянно сопротивляющийся желудок. Не знаю, как справился со своей порцией Леша, но Блинов смотрел на нас обоих с ухмылкой. «Итак, — повторил он, — вы задаете вопросы, а я, по возможности, на них отвечаю. Только быстро. И мы нальем еще по одной». «Нас интересует Милосердова», — сказал я. Блинов молча склонил голову на бок и поднял указательный палец вверх, словно хотел сказать, что зона особая. Затем встал с табуретки и стал ходить по комнате. «Милосердова, Милосердова», — пробормотал он. «Случай редкий. А что конкретно вас интересует?» «Ну, скажем, ваши выводы относительно орудия убийства». «Орудие убийства?» — переспросил Блинов и с недоумением посмотрел на меня. «А вы считаете, что Милосердова была убита?» «Я всего лишь предполагаю», — уточнил я. «Значит так, вы меня к выводам не подталкиваете. Делать выводы — прерогатива следователей. Я могу лишь установить характер повреждений на трупе. А убили ее или она упала со скалы?» Блинов красноречиво развел руками и покачал головой. «Мне ровным счетом наплевать. Так вот, объясняю доступно и кратко. Черепная коробка практически полностью отсутствовала, за исключением затылочной части. Наряду с костными крошками на внутренней и внешней части черепа найдены крошки известняка и мелких камней. Каких-либо других повреждений на теле нет. Ни переломов, ни ушибов, ни царапин. Смерть, по всей видимости, наступила мгновенно в результате полного разрушения черепа и головного мозга. Это все». «Вы говорите, что на теле не было никаких повреждений». Я пошел в наступление и стал припирать Блинова к стене. «Но разве может так быть, если человек упал со скалы?» «Повторяю», — достаточно жестко произнес Блинов, «делать выводы не моя забота. Мне не надо выводов. Меня интересует всего лишь ваше мнение, мнение опытного человека, профессионала. Если вас интересует мое мнение как частного лица, то я могу в некотором роде согласиться с вами. Если человек упал со скалы на голову и при этом полностью размозжил себе череп, то как минимум переломы позвоночника, ключицы и ребер ему гарантированы». «Значит, она не упала со скалы?» Блинов вздохнул. «Ну, сколько раз можно вам повторять? Предполагайте, что хотите, но не трогайте меня. И позвольте дать вам один совет. Не лезьте в это дело. Сказано вам, несчастный случай. Значит, так оно и есть. Так оно лучше». «Для кого лучше?» «Для живых, конечно. Милосердовой вы уже не поможете. Завтра закопают ее в землицу, родственники поплачут над могилкой, и все, точка. А вам-то зачем за покойницей увязываться?» «Вы говорите, завтра похороны?» «Да, завтра в 10 утра». «А на каком кладбище?» «Где парковая зона на выезде в Джанкой, знаете? Вот там ее и похоронят. А вкладчики будут рыдать над ее гробом. Знают ли они, над кем будут рыдать?» Блинов посмотрел на нас с кривой ухмылкой и добавил шепотом. «Над наркоманкой». «Что?» — крикнул я. «А вот то! У бабы этой все руки были исколоты. Я живого места найти не мог. Печень на грани развала, сердце почки, как у 70-летней старухи. «Этого не может быть», — прошептал я. «Вы отдаете отчет? Вы уверены, что руки покойницы были исколоты медицинской иглой, а не можжевельником?» «Я ничего не говорил». Мы простились с гостеприимным хозяином и сошли с крыльца, когда над головой зажглись первые звезды. Нас с Лешей шатало с такой силой, что нам стоило большого труда пройти через калитку и при этом не снести вертикальные стыки. Глава 15. Я сидел в изголовье дивана и думал, что бы еще предпринять, чтобы разбудить Лешу. Я бил его по щекам, зажимал пальцами нос, тряс за челюсть. Все было тщетно. Леша лишь отсылал меня куда-то очень далеко, невнятно бормотал, что ужасно хочет спать, и натягивал плед на голову. Можно было еще вылить на него ведро воды, но тогда непременно намокнет диван, который был вовсе ни при чем. Я тарабанил пальцами по высокому челу своего неопохмелившегося друга и думал, в конце концов, могу обойтись и без него. Похороны в 10. Больше часа там делать нечего. Значит, в 12 часу мы могли бы встретиться, скажем, на автостанции. Я сочинил короткую записку, которую повесил на двери туалета, выпил чашку кофе и вышел на улицу. Свернув за угол дома, я сразу же попал под водяную струю. Поливочные машины, тужась, выжимали из себя фонтаны и медленно наступали на пропыленные знойные кварталы города. Следом за ними крались легковушки и грузовики. Вспенивая колесами лужи на асфальте, мне без труда удалось остановить первую попавшуюся легковушку. «На Джанкой», — объяснил я водителю, — «в парковую зону». «А-а-а», — кивнул он, сразу догадавшись, куда мне надо, — «на похороны». Я кивнул, удивляясь осведомленности пожилого водителя, и сел рядом с ним. Мы тронулись и поехали вперед со скоростью похоронной процессии. Мимо нас по встречной полосе с воем пронеслись черные «Волги» штуки 3 или 4. Мой водитель быстро сообразил и, вырулив на встречную полосу, помчался вслед за ними. «Неужели они все идут на похороны Милосердовой?» — не поверил я. «Ну, а куда же еще? Ты посмотришь, что на кладбище будет твориться. Туда с вечера 3 грузовика с милицией поехали. Беспорядки могут быть. Чего же? Как отчего? Народ недоволен? Была Милосердова жива, каждый имел дополнительно к пенсии или заработку. А что, разве плохо? Я тоже с каждой пенсии 10 акций брал. Правда, долго не хранил. Обычно через месяц сдавал. Выходил, знаешь, не слишком много, но кое-что мог себе позволить. А другие по 100, а то и по 200 акций на руках держали. Кто на что копил, кто на собственные похороны, кто на машину, кто на отдых. И все в одно мгновение пшик. Наверное, целые миллиарды пропали. Кто же поверит, что это несчастный случай? Не знаю, признался я. Вот, видишь. А дело, тем не менее, прикрыли. Гурули этого жулика выпустили. Не иначе, здесь идет большая игра. А почему вы думаете, что Гурули жулик? Да потому что он теперь с милицией и властями заодно. Чуть припугнул их, так они лапки кверху и дверку тюрьмы нараспашку. У них, чтоб ты знал, тайный договор. Ты нас не трогаешь, а мы тебя. Значит, вы думаете, что деньги присвоил Гурули? Я думаю, что он щедро поделился с нашими, так сказать, народными избранниками. И людям, конечно, это не понравилось. Вот потому сегодня на похороны полгорода придет. Вы, кстати, тоже вкладчик? К сожалению, соврал я. И много у вас акций, если, конечно, не секрет. На 25 тысяч долларов. У следующего поста ГАИ тот же фокус не прошел. Пропустив «Волги», милиционеры отчаянно замахали нам жезлами, словно намеревались выбить стекла в нашей машине. Водитель притормозил, свернул на свою полосу и воткнул машину в узкое пространство между другими автомобилями. Мы опять встали и, по всей видимости, надолго. «Далеко еще?» — спросил я. «С километр. Я рассчитался с водителем и вышел из машины. По обочине дороги к кладбищу шел поток людей, словно паломники к святому месту. Кладбище, напоминающее зеленый остров среди поля, уже и без того было заполнено людьми. Чем ближе я подходил к месту, тем чаще меня толкали со всех сторон, тем медленнее я шел и, в конце концов, уперся в толпу, стоящую перед главными воротами, непреодолимой стеной. Увидеть что-либо, как и протиснуться вперед, было невозможно. Кажется, траурный митинг у могилы приближался к концу, потому что по толпе прошла волна, похожая на единовременный вздох. Люди заволновались, стали привставать на цыпочки. В некоторых местах над головами взлетели транспаранты и плакаты с черными лентами. Я не видел, что на них было написано. Должно быть то же, что я уже читал на митингах. Сзади, подвывая мотором, сквозь толпу протискивался москвич с фургоном. Он не сигналил, а буквально напирал на толпу, и люди на несколько секунд расступались перед машиной. Рядом с водителем сидел милиционер. Высунув голову из окна, он негромко повторял, как заведенный, «Дорогу! Дорогу! Дорогу!» Я оказался совсем близко от москвича, и его борта проскользили по моей груди. Однако машина не стала въезжать на территорию кладбища, а остановилась перед входом. Водитель долго не мог открыть дверцу, ее прижали десятки тел. С трудом вытолкнув себя из кабины, он принялся изо всех сил расталкивать всех подряд локтями. «Товарищи, ну нельзя ж так! Товарищи, черт вас подери! Дайте дорогу!» Причитал он, но никто из товарищей особенно не реагировал на его слова. Наконец водитель сильным толчком в грудь оттеснил меня и, наступая на ноги, принялся раскрывать дверку фургона. Сюда же проталкивались двое молодых парней в черных костюмах. Водитель наполовину влез в фургон и вытащил оттуда венок, перевязанный черной лентой. Я успел разобрать надпись «Эльвире Леонидовне от служащих банка Коктебель Инк». Венок подхватил один из парней в черном и, подняв его над головой, стал протискиваться к входу. Водитель вытащил второй и, исколов мне лицо хвойными ветками, передал его другому парню. «Только побыстрее!» — крикнул он им, хотя я не представлял, как в такой толпе можно было двигаться побыстрее. Тут я понял, что надо сделать. Аккуратно отодвинул в сторону гражданина в голубой рубашке, стоящего впереди меня, и, оказавшись рядом с водителем, сказал: «Давай мне, я отнесу». Водитель недолго колебался, потом мельком посмотрел на мое лицо, черную футболку, джинсы и полез за очередным венком. Он был поскромнее предыдущих, а на траурной ленте значилось «От студентов факультета маркетинга и менеджмента». Как и мои предшественники, я поднял венок над головой и танком пошел вперед. ОМОНовцы, стеной стоящие на входе, пропустили меня без всякой задержки, и я облегченно вздохнул, оказавшись на территории кладбища, заполненной намного меньше, чем его подступы. Я шел по присыпанной гравием дорожке с хвойным венком над головой, словно замаскированный разведчик в тыл врага. Приятный терпкий запах свежих веток напоминал мне далекое детство и наполнял душу ожиданием какого-то праздника, а не траурной церемонии. Центр кладбища, где, подобно клюквенному полю, среди зелени кустов торчали сотни обнаженных голов, покрасневших от жары и переживаний, был окружен еще одним милицейским заслоном. Милиция здесь была настроена жестко. «Куда вы претесь?» — шепотом проговорил майор милиции, отталкивая меня от себя. «Не видите, митинг идет?» Я опустил венок ниже, чтобы майор мог догадаться о его предназначении. Кажется, я кольнул его в лицо иголками. «Да обойдите, черт вас возьми!» — выругался он. «По кругу! И чтоб духу вашего здесь не было!» Я поднялся по дорожке выше, протиснулся между черными «Волгами», которые не вместились на дорожке и наехали колесами на старые могилы с покосившимися деревянными крестами. Возле машин крутились аккуратно подстриженные парни в малиновых пиджаках и с радиотелефонами. От ноши у меня стали неметь руки, и я взял венок на манер щита. Меня пропустили, хотя придирчиво осмотрели и даже обыскали. Я пошел вниз, стараясь не задеть венком мужчин и дам. Загорелый мужчина зрелого возраста, одетый в строгий костюм, держал в руке микрофон и, опустив голову, молча скорбил. Не меньше минуты он подыскивал слова соболезнований, после чего голосом, от которого у меня побежали мурашки по коже, произнес: «Дамы и господа, друзья, великое несчастье постигло нас всех. Верно говорят, смерть выбирает лучших. От нас ушла Эльвира Леонидовна Милосердова, человек, которому по душевной доброте и милосердию не было и не будет равных». Тюн здорово шпарил. Дамы с черной вуалью на лицах начали подносить их глазам носовые платки. На лицах мужчин легли скорбные тени. Я едва шел, боясь своим перемещением в пространстве осквернить светлую память Эльвиры Леонидны. Мы живем в такое время, когда каждый думает только о себе. Мы перестали сострадать друг другу. Все реже протягиваем руку своему ближнему и уж почти не замечаем вокруг себя обездоленных, страждущих и нищих. Я уже был не далее, чем в 20 метрах от гроба. Пожилая особа в черной блузке, стоящая впереди меня, низко склонила голову, пряча лицо в платочке. Плечи ее подрагивали, и в ее фигуре было столько неподдельного горя, что я не посмел ее потревожить, и стоял за ней все то время, пока выступал оратор. И вполне справедливо было бы сказать, что человек окончательно отрекся от Господа своего, предал забвению Царство Небесное, погнался за богатством и плотскими удовольствиями, с головой окунувшись в омут лжи и бесчестия. Но для того и появилась в море людском Эльвира Милосердова. Для того и посвятила себя благотворительной деятельности, чтобы возразить. Нет, не зачерствело сердце человека. Пусть же земля тебе будет пухом. «Простите», — шепнул я женщине, — «мне надо поднести венок». Женщина обернулась, и я очень близко увидел красные, полные слез глаза. «Да-да», — произнесла она в нос, словно страдала от простуды, и посторонилась. Я встал в первом ряду. Впереди меня уже никого не было, только гроб и большая фотография под стеклом, обтянутая на углу черной лентой. Мне показалось, что снимок для такого помпезного случая был не очень удачный, мутный, слабо контрастный, переснятый явно с плохого и старого оригинала. Из-за стекла на меня смотрело совсем юное лицо красивой девушки с вьющимися пепельными волосами, одетой в школьную форму с белым фартуком. Под снимком стояла подпись «Милосердова Эльвира Леонидовна», даты рождения и смерти. Я подсчитал. На сегодняшний день ей исполнилось 29 лет. Организаторы похорон не смогли найти более подходящего снимка и воспользовались школьным альбомом. Мужчина в костюме повесил микрофон на стойку и отошел в сторону. Возникла недолгая пауза. Откуда-то из-за кустов заструилось тихое пение виолончели, и я вздрогнул от неожиданности. К ней присоединились флейта, скрипка. Рядом с гробом камерный оркестр играл вживую Вивальди. Музыка вызвала новую волну эмоций, и многие женщины стали плакать навзрыд. Мужчины в синих халатах принялись за работу. Они протянули под гробом широкие брезентовые ленты, подняли его и, встав по краям ямы, стали опускать гроб в яму. Мужчина с тонкими усиками первым наклонился, поднял горсть земли и кинул ее вниз. За ним красноречивый оратор. Затем моложавые мужчины в строгих костюмах, а следом за ними все остальные. Похоронная команда энергично работала лопатами, засыпая могилу. Скрипки и виолончель надрывались все сильнее, поднимаясь до самых пронзительных нот. Загорелый мужчина, который выступал первым, в сопровождении качков, быстро подошел к одной из машин и сел в кабину. «Волга» беззвучно покатилась по дорожке к выходу. Милиция принялась теснить толпу. Мужики ваяли лопатами могильный холм, утюжили его сверху, подравнивали края. У них получалось очень хорошо. «Давай», — с хрипотцой сказал один из них, взял у меня венок и вогнал его опорные ветви в мягкий грунт. Я стал ему помогать, расправляя ленточки, чтобы было видно надпись. Кто-то чуть не придавил меня венком от благодарных вкладчиков-симферопольцев. У главного входа что-то произошло. «Волга» беспрерывно сигналила и медленно откатывалась назад. Милиционеры, стоящие в заслоне, взялись за руки. Над головами толпы замельтешили руки со сжатыми кулаками. Я увернулся от очередного венка и вышел на дорожку. Леша, что меня приятно удивило, ровно в 11:30 стоял под башенными часами железнодорожного вокзала в том месте и в то время, которое я указал в записке. «Ты исправляешься», — сказал я ему, пожимая руку. «Ну, рассказывай», — нетерпеливо проговорил Леша. «Народ только и обсуждает похороны. Говорят, там даже было небольшое побоище. Ты, наверное, к самой могиле не смог протиснуться?» «Смог», — ответил я. «И фотографию Милосердова видел?» — удивился Леша. «Да, я рядом с гробом стоял. И как интересно, эта наркоманка выглядела при жизни?» «Нормально. Вполне симпатичная девочка. Только не Милосердова меня сейчас волнует. А кто же?» «Кто волнует?» — переспросил я. «Та, кого на самом деле сегодня похоронили. Помнишь, мы перечисляли людей, которым была бы выгодна смерть Милосердовой? Мы назвали несколько имен, но самого главного человека забыли. Смерть Милосердовой выгоднее всего была самой Милосердовой, потому что смерть блестящая, ни с чем не сравнимая по убедительности алиби. Мертвому деньги не нужны. Он в могилу с собой их не унесет. И Эльвира Леонидовна приговорила саму себя к высшей мере. Сегодня с почестями, музыкой Вивальди, под плач тысяч осиротевших вкладчиков, она похоронила свое имя, свой образ, имидж преуспевающей бизнесменши, которая намеревалась сделать человечество богатым и счастливым. Ты уверен, что гроб был пустым? Неужели ты не догадываешься, кого в нем похоронили?» Леша смотрел на меня, губы его силились произнести имя, но он боялся ошибиться. «Да, да, да», — пришел я ему на помощь. «Смелее! Не надо шептать по буквам! Похоронили ту самую девушку-наркоманку, Татьяну Васильеву, которую убили и обезобразили на Диком острове, а Милосердова, дружище, живет, здравствует и пересчитывает свой капитал». «И кто, по-твоему, это сделал?» «Организатор и идейный вдохновитель преступления Эльвира Леонидовна. Она, полагаю, щедро заплатила убийце, который растерзал ее светлый образ. В тот день, 19 августа, она, несомненно, на яхту не поднималась и, скорее всего, вообще была далеко от моря. Пассажирами Ассоли были только два человека — Татьяна и ее любовник, поставлявший ей наркотики. Они отправились на Дикий остров, место достаточно безлюдное, но рядом с которым в тот день ловил крабов один болван по имени Кирилл. Возможно, любовник предварительно накачал Татьяну амнополом, подавив ее волю, после чего на живописном берегу расколол ей булыжником череп. Слушай дальше. Убийца раздевает труп Татьяны, нечаянно обронив на камне фенечку, ее выпачканные в крови шорты и майку топит в море, а тело переносит на борт яхты. Он идет по грудь в воде, отмывается сам и отмывает свою несчастную жертву. На борту он надевает на тело заранее приготовленный костюм Милосердовой, в карманах которого могли быть документы, в том числе и паспорт. Белую накидку Эльвиры он подкидывает мне в лодку и сталкивает ее в воду. «Чудовищно», — произнес Леша. «Все это выглядит очень правдоподобно. Я хорошо представляю, как все это было, и не вижу несостыковок». Он сделал паузу. «Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Я не только подозреваю, я почти с уверенностью могу назвать имя убийцы». «Блеск!» — Леша восхищенно покачал головой. Ты превзошел самого себя. Я в восторге. Можешь назвать мне этого человека?» Я колебался. Фамилия Моргуна ничего Леше не скажет. Он не был знаком с ним и мог видеть начальника лодочной станции лишь эпизодически, случайно. Зато теперь назови я его. Леша при любом удобном случае станет пялиться на Диму, как на экзотическое животное. А это может насторожить и даже спугнуть Моргуна. Пока нет. Боюсь ошибиться, я суеверный. Глава 16. «Вашей рукой, Аркадий Федорович, только отдыхающих по вечерам пугать», — сказал я, пожимая белую в гипсе ладонь воятеля, словно поздоровался с ожившей статуей. «Скульптор и художник Аркадий Демчук зимой жил в Питере, а с апреля по ноябрь проводил в Судаке. Здесь у него был свой дом, доставшийся в наследство от отца, дворик, обнесенный сеткой, рабицей, напоминал то ли музей под открытым небом, то ли площадку для съемки какого-то авангардного фильма. Ты ко мне по делу или так, потрепаться?» «По делу, Аркадий Федорович». «Кирилл Вацура всегда приходил по делу», — хмыкнул скульптор, высоко над мангалом поднимая джезву с бурлящей коричневой пеной. «Никогда не зайдешь ко мне просто так. Из-за этого я немного чувствую себя бездельником». «Вы смогли бы вылепить мою физиономию?» — спросил я. Аркадий Федорович рассмеялся. Он не ожидал такого вопроса. «Хочешь установить себе при жизни памятник?» «Можно сказать, что так. Бюст или скульптуру в полный рост?» Я призадумался. Надо было как-то сформулировать свою просьбу, не рассказывая того, о чем нельзя было говорить. Это неожиданно оказалось для меня непростым делом. Видите ли, мне надо... В общем, мне нужен мой двойник. Такой, чтобы в вечерних сумерках за 20 шагов нельзя было заметить, что морда у него не живая, а гипсовая. «Я так понимаю», — сказал Демчук после недолгой паузы, — «что ты хочешь кого-то надуть?» «Вы угадали». «Но видишь ли, в чем проблема? Гипсовую морду невозможно принять за живое лицо, разве что в сильном подпитии. Она ведь будет белой, как облако. А если ее раскрасить масляными красками?» «Раскрасить?» — Демчук задумался. «Ну, если раскрасить, то, пожалуй, можно. Но это будет что-то среднее между скульптурой и живописью. Ну, хорошо, допустим, вылеплю я твою голову, раскрашу. И что ты будешь с ней делать дальше?» «Мне нужен какой-нибудь каркас, на который я эту голову и прицеплю, а сверху надену костюм». «А как придашь форму рукам и ногам? Наполнение какое у тебя будет?» «Без наполнения сразу видно, что это костюм на вешалке, а не человек». «Наполнение?» Я пожал плечами. «Может быть, песком?» Демчук покачал головой. «Нет, так не делается. Ничего у тебя не выйдет. Розыгрыш не получится. Если, конечно, ты в самом деле решил разыграть, а не...» «Я не столько хочу разыграть кого-то, сколько спасти свою жизнь», — перебил его я. «По мне будут стрелять. Пусть лучше уж по гипсовому, чем по живому». Демчук поднял глаза. «Ты по-прежнему играешь в опасные игры, Кирилл?» «Увы, Аркадий Федорович. Не лучше ли вообще обойти опасное место, чем совать туда куклу?» «Конечно, лучше было бы обойти, но тогда меня пристрелят в другом месте». Демчук стал ходить среди своих безмолвных шедевров. «И как срочно тебе нужна такая фигура? Завтра к 20:00. Я вам заплачу, сколько потребуете». «Нет, с тебя я денег не возьму. Ты мне потом отработаешь своей головой, она у тебя светлая». «Ну-ка, подойди». Он протянул руку и коснулся пальцами моего подбородка, повернул голову в одну сторону, потом в другую. хороший череп. Вы находите? Только стрижка коротковат. У меня таких париков нет. Да ладно, что-нибудь придумаем. Пойдем-ка в дом. Мы вошли в комнату, которая мало чем отличалась от двора. Аркадий Федорович усадил меня в глубокое кресло, запрокинул голову назад, зачесал волосы наверх. Затем я слышал, как он наливает в таз воду. «Не дергайся», — предупредил он, — «не у стоматолога». Мне на лицо легла теплая и влажная марля. Глава 17. Вытаскивая чучело на шоссе, я уже сильно сомневался, что из этой затеи выйдет что-нибудь путное. Солнце уже скрылось за горами, и вся надежда была на сумерки, которые должны были скрыть многочисленные недостатки моего двойника. Я приставил фигуру к постаменту, согнул ее руку в локте и прижал гипсовую щеку к рукаву. Так незаметно, что рукав пустой, без кисти. Ноги я расставил пошире, но мне показалось, что такая поза смотрится неестественно, и согнул их крестом. Конец второго рукава я сунул в карман пиджака. Последним штрихом была сигарета, которую я воткнул в специальное отверстие между губ моего поганого двойника. Затем отошел на шоссе и посмотрел, как чучело смотрится со стороны. Облегченно вздохнул. Неплохо, даже здорово. Я взглянул на часы. 7:45. Еще раз проверил, достаточно ли устойчива фигура. Опалил кончик сигареты, перекрестил чучело, подхватив рюкзак, перешел на противоположную сторону шоссе и стал подниматься по сыпучему склону вверх. Там нашел промоину, на дне которой словно клубок змей сплелись между собой коричневые корни крымской сосны, и стал готовить позицию. Трофейный отлично смазанный пистолет ТТ с глушителем, который достался мне в Таджикистане, я взвел, поставил на предохранитель и спрятал в нагрудный карман куртки. Наручники, одолженные у Кныша, повесил на поясной ремень. Разгребая обеими руками землю перед собой, сделал небольшой бруствер, а в нем узкую бойницу. Эти меры предосторожности наверняка окажутся лишними, но у меня не было терпения сидеть без дела. Без 7:45, когда в сгущающихся сумерках начали блекнуть краски и физиономия чучела в солнцезащитных очках стала выглядеть нелепо, я замер на дне своего окопа, глядя в сторону морского. На подъем вылетела светлая иномарка, кажется, старая Тойота, притормозила у памятника, и я отчетливо увидел незнакомого человека за рулем, который сидел у правой дверцы, высунув локоть через открытое окошко. Затем водитель ударил по газам, и машина, увеличив скорость, быстро умчалась прочь. И снова стало тихо. Я выругался в полный голос, вышел из своего укрытия и спрыгнул с обрыва на шоссе. Тойота, подмигивая красными огоньками, катилась по спуску. Что его насторожило, думал я, глядя то на удаляющуюся машину, то на чучело. Тут я, издав какой-то сдавленный звук, быстро присел и на полусогнутых побежал к постаменту. Тойота разворачивалась. Она возвращалась. Все правильно. Водитель первый раз проехал мимо, чтобы убедиться, что я один и жду его. Я подскочил к своему двойнику. Надо было для большей убедительности сменить позу. Повернул куклу на полоборота, прислонил ее грудь к постаменту. Уставший от долгого ожидания человек встал бы именно в такую позу. Водитель, если он, конечно, вообще будет стрелять, наверняка станет метить в висок. Я опять перекрестил чучело и кинулся вперед на противоположную сторону постамента. Отсюда я смогу увидеть водителя через лобовое стекло. Отсюда не промахнусь. Машина взлетела на перевал на большой скорости, но за 20 метров до постамента снова пригасила скорость. Я видел, как водитель повернул голову вправо, глядя на чучело. Свободная рука ушла вниз, затем резко вверх. Он выпрямил ее, высунув в окошко. матово блеснул ствол пистолета, один за другим прозвучали три выстрела, я успел увидеть, как гипсовая голова разорвалась на куски, словно внутри нее сработала граната. Крошки защелкали по бетонной поверхности постамента, и рядом со мной упал отвратительный розоватый нос. «Тойота» взвыла мотором. Я сделал какой-то несуразный прыжок и упал на шоссе перед машиной, мчащейся на меня. Уже не оставалось времени, чтобы так же эффектно, как киллер, вытащить пистолет и, вытянув руку, направить его на цель. Рукоятка зацепилась за край кармана, а палец уже давил на спусковой крючок. Две пули ушли выше кабины, в небо. Третья выбила лобовое стекло, и оно осыпалось мокрым сахаром. Завизжали тормоза. Киллер машинально рванул руль в сторону, пытаясь меня объехать. Он все еще держал в правой руке пистолет, сжимая его рукоятку вместе с рулевым колесом. Четвертый раз я смог выстрелить, хорошо прицелившись. Машина съехала на обочину и сразу же сбила оградительный столбик. Деформированное правое крыло острым клином вонзилось в колесо, раздался скрежет, дверка раскрылась с такой силой, словно по ней изнутри ударили ногой. «Тойота» с намертво заклинившим правым колесом пробороздила метр юзом и, развернувшись боком, замерла в нескольких шагах от меня. Я вскочил на ноги и кинулся к машине. У самой двери на земле лежал револьвер с коротким тяжелым стволом. Я откинул его ногой и заглянул в кабину. Согнувшись вдвое, на сиденье стонал и корчился молодой человек в джинсах и бордовой майке. Обе руки, выпачканные в крови, он прижимал к верхней части груди, словно что-то прятал и боялся, что я отниму это у него. Я придавил его коленом и рывком отвел окровавленную руку от груди. Киллер повернул лицо в мою сторону, и я увидел перекошенный от боли рот, маленькие темные глазки, спрятанные под тяжелыми надбровными дугами, со сросшимися на переносице бровями. Темное пятно было почти незаметно на бордовом фоне. «Вылезай», — приказал я, приставляя ствол своего ТТ к голове убийцы. Парень застонал, когда я выволок его наружу, положил на землю и стал сдирать с него майку. К счастью, все оказалось намного проще, чем я предполагал. Рана, на мой неискушенный взгляд, была пустяковой, точнее, не смертельной. Над плечевым суставом чернела дырочка, и из нее тонкой струйкой сочилась кровь. Возможно, моя пуля раздробила киллеру сустав, но сострадать убийце по этому поводу я не стал. Знал мокрушник, на какое дело шел, пусть теперь выгребает по полной программе. Я перевернул его животом вниз, встал ему на спину и завел обе руки назад. Парень заорал, и пока я не очень умело надевал ему наручники, скрипел зубами, пуская слюни на горячую пыль. «Наелся?» — спросил я, приподнимая его и оттаскивая к постаменту. «Да, парень, вляпался ты по-крупному. Ну-ка, отодвинься немного от стеночки». Я перевязал его куском ветоши, которую предусмотрительно прихватил с собой. Закончив с этим делом, принялся за машину. Острый край крыла крепко вонзился в покрышку, чудом не пробив камеру. Пришлось выпрямлять его тяжелым булыжником. Несколько сильных ударов, и колесо освободилось от мертвой хватки. «Садись, стрелец», — сказал я, шире открывая вторую дверку и приглашая киллера в машину. Он не заставил меня повторять, с трудом поднялся на ноги и сел на сиденье слева от места водителя. «Куда везешь?» — глухим голосом спросил киллер. «В милицию, конечно», — ответил я, счищая с приборной панели стеклянные крошки. «Не надо к ментам. Давай договоримся». Я на это и рассчитывал. «Давай», — охотно согласился и притормозил. «Разговор наш, надеюсь, будет короткий. Я задаю вопрос, ты отвечаешь, а потом посмотрим, что с тобой делать. Первое. Кто тебе приказал меня убить?» «Я ее не видел. Мы только раз говорили по телефону». «Ты говоришь ее? Это была женщина?» «Да». Ее зовут Эльвира?» «Не знаю. Она не представлялась». «Твоя фамилия?» «Лепетиха. Артем Лепетиха». «Как она тебя нашла, Лепетиха?» Парень несколько помедлил с ответом. «Раньше я работал в Ялтинском клубе моряков. Потом меня уволили, но остались связи. 3 года я провел в зоне под Николаевым. За что сидел?» «Кража. Квартирная кража. В общем, когда вернулся, места для меня не нашлось, но я сказал своим ребятам, что ищу хорошую работу. Оставил домашний телефон, обещали помочь. Пару раз брали на разборке выбивать долги. Но это так, мелочь. Потом позвонила эта женщина и предложила дело. Я сразу по ее намекам понял, что от меня требуется. Твою фотографию и деньги передали на Алушкинском автовокзале». «Кто передал?» «Не знаю. В почтовый ящик мне подкинули жетон камеры хранения. Там выдали небольшую сумку». «И ты сразу поехал в морское?» «Не сразу. Мне еще оставалось полдня. Я засветился в нескольких кафе, чтобы обеспечить себе алиби. Ты не подумал о том, что тебя могли подставить? Звонит какая-то неизвестная баба, заказывает убийство, а ты сразу соглашаешься. Мало ли, на кого она работает». Лепетиха усмехнулся. «Нет, здесь я ошибиться не мог. Она к ментам не имеет никакого отношения. У меня телефон с определителем, и эту бабу я сразу просчитал. Таких номеров, которые начинаются с 9, на нашей АТС всего пару десятков. Они обеспечивают дачи на Парсучьей поляне, бывшие обкомовские гнезда. Сейчас там живут авторитеты, иностранцы и предприниматели». «Ты номер запомнил?» «А на кой черт он мне сдался? Меньше знаешь, крепче спишь. Где находится Барсучья поляна?» «В горах». «Точно не знаю, я там никогда не бывал и не хочу быть». «Ты будешь докладывать о выполнении задания?» «Да». «Как? Когда?» «Сегодня в полночь мне снова позвонит эта женщина». «Тебе домой?» «Да, в Алушкинскую квартиру». «Что ты должен ей сказать?» Парень криво усмехнулся. «Теперь уже ничего. А если бы ты все же продырявил мне голову?» «Тогда бы я сказал, что все в порядке». «Вот так и скажешь. Ясно, стрелец? А теперь погнали к тебе в гости. Там я тебя и подлечу малость». «Не довезешь», — сквозь зубы произнес Лепетиха. «Довезу», — заверил я его, разворачиваясь в обратную сторону. Лепетиха жил в 9-этажке. Когда мы въехали во двор, он вышел из машины и заковылял к дому. Прижимаясь к кустам, я беззвучно пошел следом за ним. Он поднялся по ступеням подъезда, со скрипом открыл дверь и вошел внутрь. Я выждал минуту-другую, сделал приличный круг по соседним дворам, подошел к дому с противоположной стороны, вторично скрипнула дверь, и я проскочил в образовавшийся проем. Успокоив дыхание, стал подниматься по пахнущей кошками лестнице на площадку. В тусклом свете загаженной мухами лампочки я с трудом различил ряд исковерканных почтовых ящиков, широкую трубу мусоропровода, размашистые надписи на стенах. На площадке, где находилась дверь лифта, света не было. И я, предупреждая возможный удар по голове, медленно обошел угол на расстоянии, прижимаясь к почтовым ящикам. Лепетиха, негромко позвал я. «Где ты там прячешься?» Никто не ответил. Я встал ближе к мусоропроводу, чтобы оказаться напротив двери лифта и в то же время подальше от нее, и почти без удивления, словно так оно и должно быть, увидел лежащего на полу человека. У меня не было с собой никакого источника света, кроме зажигалки. Я высек пламя, оно отразилось в темной луже крови, Лепетиха лежал лицом вниз, широко раскинув руки и ноги, будто летел в затяжном прыжке. Две пули вошли ему в спину, чуть ниже левой лопатки, третья пуля — в затылок. Этим выстрелом его, скорее всего, добили. Так называемый контрольный выстрел — отличительный признак работы профессионального киллера, который Лепетиха, к моему счастью, не владел. Я осторожно обошел труп, стараясь не наступить на лужу. Кто-то быстро привыкает к смерти. Я не могу. За прошедшую неделю рядом со мной погиб четвертый человек. Меня преследовало чувство, что я выпачкан в чужой крови с ног до головы, что за мной все время следят киллеры. Глава 18. Вернулся я в Судак, когда только начало светать. Улицы еще были пустынны, и от автовокзала я шел пешком, не беспокоясь, что меня случайно увидит Дима Моргун. Он наверняка был уверен, что меня уже нет в живых, и мне не хотелось разубеждать его в этом. Я хорошо понимал Эльвиру Милосердову, когда окружающие полагают, что ты отдал Богу душу, то жить при этом становится намного проще, словно стал невидимым. В самом деле, смерть — безупречное алиби. Пусть Моргун, Гурули и Милосердова считают, что Лепетиха выполнил задание и отправил меня на тот свет. В этом случае мой последующий шаг будет для них неожиданным, а внезапность, непредсказуемость — большое преимущество. Я должен был найти оригинальный, непредсказуемый ход, который подследственная группа обязательно проведет эксгумацию и начнет выяснять личность убитой. Причастность Эльвиры к этому убийству будет установлена без особых затруднений, а следом за ней потянутся и Гурули, и Моргун, и все остальные шестерки, которые выслеживали, подставляли, убивали. Но Милосердова Васильева хорошо спряталась. С наскока не достанешь. И тут меня осенило. В самом деле, Васильева. Наверняка Милосердова взяла паспорт Татьяны и живет под ее фамилией. Возраст они примерно одного, а внешность для молодой женщины понятие относительное. При помощи макияжа, стрижки и укладки можно без особого труда добиться сходства с фотографией на паспорте. Она выбрала в качестве своей жертвы девушку, которую, как могло показаться, никто особенно разыскивать не станет. Бродяжка, наркоманка. Кому она нужна? Но надо сымитировать ее розыск. Скажем, Татьяну Васильеву начал искать бывший любовник. Друг, ну, или родственник. Надо припугнуть Милосердову, вынудить ее срочно отмазаться от фамилии Васильевой, как от кровавого пятна на своей одежде. А если на эту фамилию уже заказан авиабилет за границу? Оформляются документы на вывоз валюты? Если она уже крепко влипла с чужой фамилией? Я даже прихлопнул от возбуждения и предчувствия удачной охоты. Милосердова никогда не видела меня в лицо, как, собственно, и я ее. А что, если мне самому сыграть роль родственника Татьяны Васильевны, не встретившись с Милосердовой, сделать вид, что я признал в ней, скажем, двоюродную сестру? А чтобы это выглядело убедительно, придумать правдоподобную легенду, мол, никогда тебя, голубушка, не видел, всю жизнь мечтал встретиться, да вот... Выпал удобный случай, с другом приехал отдохнуть в Алушту, случайно узнал, что живешь недалеко на Барсучьей поляне, и решил зайти. Убивать меня, тем более, если я буду с Лешей, люди Милосердовой не станут. Нет смысла вешать на себя лишний криминал из-за какого-то восторженного родственника. Выставить сразу же за дверь тоже не смогут. С родственником так не поступают. Им придется принять игру, которую я им буду навязывать. Рано или поздно Милосердова с головой зароется во лжи и выдаст сама себя. Глава 19. «Алло!» — до хрипоты в голосе кричал я. «Танюха, это ты! Это Костик тебя беспокоит!» «Что значит, какой Костик?» «Васильев Костик, брательник твой!» Леша стоял рядом, привалившись плечом к стене, и от волнения грыз семечки, плюясь во все стороны. Женщина, с которой я разговаривал, отвечала тихим, с придыханием голосом. Собственно, отвечала она весьма односложно «да» и «нет», отчего мне нелегко было судить, въехала ли она в ситуацию, поняла ли, что ей на голову свалился родственник убитой Васильевой. Меня же, как писали классики, понесло. Я вошел в раж и уже не мог остановиться. «А мы здесь с дружком моим, с Лешиком, отдыхаем». «Я тебя совсем случайно узнал. С девчонкой одной из Кемерово познакомился. Так она мне про тебя и рассказала. Говорит, Танька в Крым переехала. Год уже там тащится. Ну, а как я твой телефон раздобыл, это вообще долгая история. Так сколько мы с тобой уже не виделись? 15 лет будет. Последний раз это, когда я после 10 класса к тетке Людке в Кемерово заезжал. Ты меня хоть немножко помнишь? Смутно. Я тебя тоже не очень. Ну ты как, замуж вышла? Детишек нарожала еще, нет?» Милосердова понемногу раскачалась. Умная женщина и умеет собой владеть. Этого у нее не отнимешь. Она стала смеяться, тонко сыграла, что наконец-таки вспомнила меня. А ее мама, то есть тетя Люда, много рассказывала ей обо мне и так далее. Я с восхищением воспринимал этот бред, удивляясь артистическому мастерству Милосердовой. А чему, в общем-то, я удивлялся? Женщина, сумевшая навесить лапшу на уши населению Южной Украины, обязательно должна быть талантливой актрисой. Леша на протяжении всего нашего милого разговора хватался за голову и делал страшные глаза. «Так ты где живешь, сестричка?» — спросил я, с трудом найдя паузу в бурном потоке ответной речи моей сестрички. «Квартира или отдельный дом?» Я был уверен, что сейчас Милосердова начнет под любым предлогом отказывать мне во встрече, уклончиво отвечать на вопрос о месте своего жительства. Но она неожиданно повела игру рискованно. «Я живу на даче с друзьями», — ответила она. «Это, к сожалению, довольно далеко от моря, на Барсучьей поляне. Не слышала такой?» «Ну, это все ерунда. Какие у тебя планы, дорогой Костик?» «Может, встретимся на берегу, посидим в кафе, вспомним молодость?» Начал было я, но сестричка меня перебила. «Ясно, ты, как и все мужчины, не оригинален. Кафе, посидим, вспомним молодость?» — передразнила она. «Где вы со своим Лешей остановились?» «В гостинице «Алушта»?» — мгновенно соврал я. «Значит так, сдавайте номер, собирайте вещи и спускайтесь вниз. Через 2 часа за вами заедет мой шофер. Серебристого цвета БМВ, номер 3-3-2-0. Все очень просто. Запомнил? 3-3-2-0, весело повторил я, задним умом прикидывая, что они со мной и Лешей сделают, скинут в пропасть по дороге на Барсучью поляну или расстреляют прямо у входа в гостиницу.